Черт побери, тут что-то не так. Карты другие, это очевидно. Позвольте узнать, обе идут? Обе. Не возвышаете? Нет. А вы что ж, не ставите? Позвольте мне эту талию переждать. Швохнев отводит утешительного так в сторону. Черт возьми, брат. И передергивает, и все, что хочешь. Привет. Шулер первой степени. Неужели, однако же, отказаться от 80 тысяч? Ну, конечно, отказаться, когда нельзя взять. Ну, это еще вопрос. А пока с ним объясниться. Как? Открыться ему во всем. Для чего? После скажу. Пойдем. Пускай погибну безвозвратно. Битый полковник. Да полно вам тратить попусту заряды. Как? Да что тут толковать? Свой своего разве не узнал? Позвольте узнать, в каком смысле я должен разуметь? Да просто без дальнейших слов и церемоний. Мы видели ваше искусство и, поверьте, умеем отдавать справедливость достоинству. И потому от лица наших товарищей предлагаю вам дружеский союз. Соединя наши познания и капиталы, мы можем действовать несравненно успешней, чем порознь. В какой степени я должен понимать справедливость слов ваших? Да вот в какой степени. За искренность мы платим искренностью. Мы признаем, тут же вам откровенно, что сговорились обыграть вас, потому что приняли вас за человека обыкновенного. Ну, а теперь видим, что вам знакомы высшие тайны. Итак, хотите ли принять нашу дружбу? От такого радушного предложения не могу отказаться. Итак, подадимте же всякой из нас друг другу руки. Отныне все общее. Притворство и церемонии в сторону. Позвольте узнать, с каких пор начали исследовать глубину познаний? Признаюсь, это уже с самых юных лет было моим стремлением. Еще в школе, во время профессорских лекций, я уже под скамьей держал банк моим товарищам. Я так и полагал. Подобное искусство не может приобреться, не быв практиковано от лет гибкого юношества. Помнишь, Швохнев, этого необыкновенного ребенка? Какого ребенка? О, расскажи, расскажи. Подобного события я никогда не позабуду. Говорит мне его зять, Андрей Иванович Пяткин. Швохнев, хочешь видеть чудо? Мальчик 11 лет, сын Ивана Михайловича Кубышева, передергивает с таким искусством, как ни один из игроков. Поезжай в Тетишовский уезд и посмотри. Я, признаюсь, тотчас же отправился в Тетишовский уезд. Приезжаю, приказываю себе доложить. Выходит человек почтенных лет, я рекомендуюсь. Говорю, извините, я слышал, что Бог наградил вас необыкновенным сыном. Да, признаюсь, говорит. И мне понравилось то, что без всяких, понимаете, этих претензий и отговорок. Да, говорит, точно, хотя отцу и неприлично хвалить собственного сына, но это действительно в некотором роде чудо. Чудо. Миша, говорит, поди сюда, покажи гостю искусство. Ну, мальчик, просто ребенок, мне по плечу не будет. И в глазах ничего особенного.